Глава 1. Наши дни. Несколько лет спустя. Виктор Лоренс никогда не думал, что привычная ему перспектива вдруг изменится. Строгая одноместная палата в клинике психосоматических расстройств в берлинском районе Вединг предназначалась ранее для самых сложных пациентов Виктора. А сегодня он сам лежал на гидравлической больничной кровати, и его руки и ноги были зафиксированы серыми полуэластичными бинтами. Его пока никто не навещал. Ни друзья, ни бывшие коллеги, ни родственники. Единственным развлечением, кроме разглядывания пожелтевших обоев, засаленных коричневых занавесок да водяных пятен на потолке, были два ежедневных визита Мартина Ротта, молодого заведующего отделением. В клинику не поступало пока запросов на посещение Виктора. Даже от Изабель. Это рассказал доктор Ротт, и Виктор не винил жену. После всего, что случилось. «Когда мне отменили лекарство?» Ротт в этот момент проверял капельницу с раствором электролитов, висящую в изголовье на металлической стойке рогатки. «Примерно 3 недели тому назад, доктор Лоренс». Виктор был благодарен Ротту за то, что он по-прежнему называет его доктором. Вообще Ротт всегда вел себя чрезвычайно уважительно. «А давно я реагирую на речь?» «Уже 9 дней». «Ясно». Он немного помолчал. «А когда меня выпустят?» Виктор увидел, что Ротт улыбнулся его словам. Они оба прекрасно знали, что его никогда не выпустят. По крайней мере, уж точно не разрешат покинуть заведение с необходимым уровнем безопасности. Виктор посмотрел на свои путы и пошевелил руками. Видимо, сотрудники больницы учатся на ошибках. Пояс и шнурки у него отобрали еще до прибытия. В ванной нет зеркала. Поэтому, когда дважды в день его под присмотром водят умываться, он даже не может понять, как он выглядит. Его вид так же жалок, как его самочувствие. Раньше-то ему делали комплименты. Густые волосы, широкие плечи, натренированное тело. Для своего возраста он выглядел превосходно. Сейчас от этого мало что осталось. «Скажите честно, доктор Ротт, что вы чувствуете, глядя на меня, лежащего на этой койке?» Врач потянулся к папке, висящей в изножье кровати, избегая встретиться взглядом с пациентом. Было видно, что он обдумывает ответ. Жалость, тревогу. «Страх», — честно ответил он. «Боитесь, что с вами может произойти нечто подобное?» «По-вашему, это эгоизм?» «Нет, нет, мне нравится ваша искренность. Такой страх понятен. У нас ведь много общего». Ротт кивнул. Насколько сильно разнились их теперешние ситуации, настолько похожи были их биографии. Оба были единственными и любимыми детьми, росли в привилегированных кварталах Берлина. Лоренс — в семье потомственных юристов в живописном районе Ванзее, а родители Ротта были хирургами в Эстенде. Оба изучали медицину в Берлинском свободном университете и выбрали специализации психиатрию. Оба унаследовали родительские виллы и солидные состояния, владея которыми можно было бы и не работать. То ли случай, то ли судьба свели их теперь в этой палате. «Ну, хорошо», — продолжил Виктор. «Вы тоже видите, что мы похожи. Как бы вы стали вести себя на моем месте?» Ротт закончил свои обычные записи в папке и впервые посмотрел Виктору в глаза. «Если бы я узнал, кто сделал такое с моей дочерью?» «Да». «Честно сказать, я не знаю, выжил бы я вообще после того, что пришлось испытать вам». Виктор нервно хмыкнул. «Да я и не выжил. Я умер. Причем самой чудовищной смертью, какую вы только можете себе представить». «Давайте же, наконец, расскажите мне обо всем. Ротт сел на край кровати Лоренса. «О чем? Спросил Виктор, хотя, разумеется, знал ответ. Врач просил его уже не первый раз. «Все. Всю историю. Как вы узнали, что случилось с вашей дочерью, чем она заболела? Расскажите все, что произошло, и с самого начала». «Но я уже почти все рассказал». «Да, но мне интересны подробности. Я хочу вновь все от вас услышать. И особенно, что привело к такой развязке. К катастрофе». Виктор тяжело вздохнул и посмотрел на потолок в разводах. «Знаете, Все эти годы после исчезновения Жази я считал, что нет ничего страшнее неопределенности. 4 долгих года ни единого следа, ни единого намека. Порой я мечтал, чтобы наконец нашли ее труп. Я действительно думал, что нет ничего ужаснее постоянных сомнений, колебаний между знанием и догадкой. Но я ошибался. Знаете, что самое страшное? Рот вопросительно посмотрел на него. «Правда», — прошептал Виктор. «Правда». Однажды я столкнулся с ней в приёмной доктора Грольке, вскоре после исчезновения Жази. Я не решился ее признать, так жутко она выглядела. А потом новая встреча. И на этот раз я не мог ее оттолкнуть, она меня преследовала, в буквальном смысле. Правда стояла передо мной и кричала во все горло. «Что вы имеете в виду?» «Именно то, что говорю. Я оказался лицом к лицу с человеком, кто был в ответе за все несчастья, и я не смог этого вынести. Ну, вы сами прекрасно знаете, чем я занимался на острове и куда это меня привело». «На острове», — подхватил врач. «Он называется Паркум, да? Как вы там оказались?» «Вы, как психиатр, понимаете, что это неправильный вопрос», — улыбнулся Виктор. «Ну ладно, попробую ответить. Спустя несколько лет после исчезновения Жази журнал «Бунте» попросил у меня новое эксклюзивное интервью. Поначалу я хотел отказаться, Изабель тоже была против. Но потом решил, что вопросы, которые они прислали мне по факсу и почте, помогут мне привести в порядок собственные мысли и успокоиться. Понимаете? И вы поехали туда, чтобы поработать над интервью? Да. Один? Жена и не могла, и не хотела со мной ехать. У нее была какая-то важная встреча в Нью-Йорке. По правде говоря, я был рад, что остался один. Я надеялся, что на Паркуме возникнет необходимая дистанция, чтобы в конце концов попрощаться с дочерью. Виктор кивнул, хотя рот не спрашивал, а говорил утвердительно. Примерно так. Я взял собаку, доехал до Северного моря и перебрался с острова Сильт на Паркум. Примечание. Остров Сильт связан с материком железной дорогой, которая проходит по 11-километровой дамбе в Северном море. Я и не представлял себе, к чему приведет эта поездка. Теперь рассказывайте подробнее. Что именно произошло на Паркуме? Когда вы впервые заметили, что все взаимосвязано? Непонятная болезнь Жозефины, ее исчезновение, интервью. Хорошо. Виктор покрутил головой, так что хрустнули шейные позвонки. Со связанными руками и ногами это была единственная доступная ему разминка. Он со вздохом закрыл глаза. Как обычно, ему понадобилось лишь несколько мгновений, чтобы вернуться в мыслях назад, на Паркум, в домик с камышовой крышей на берегу, туда, где он надеялся начать новую жизнь после 4 трагических лет, и где он все потерял.